В комнате было уже почти светло. Мы сидели на диване, обнявшись. Тело отяжелело от усталости, но сна не было. И я, и Тони знали. Уснуть вряд ли удастся. Вот и не ложились. После всего, что довелось увидеть, мы молчали, слушая, как тикают часы на каминной полке. В такие минуты лучше не произносить ни слова, потому что все слова бесполезны. И все-таки он заговорил. «Ты очень красивая». «Что?» — растерялась я. «Ты очень красивая», — повторил он и засмеялся, видя мое недоумение. «Не так много женщин у меня было. Но я точно помню, через некоторое время после того, как первая близость остается позади, и ты привыкаешь, что женщина рядом, первым делом перестаешь замечать ее красоту. Умом понимаешь, что она все та же, но тебя это уже не поражает, не доводит до исступления. А я до сих пор, стоит мне посмотреть на тебя, чувствую себя так, точно влюбился с первого взгляда всего минуту назад. Такая сладкая боль в груди». Я положила голову на его плечо, изо всех сил сдерживая слезы. «Прости, сейчас я могу думать только о том...» «Да, конечно», — кивнул он. «Я тоже, и все-таки. Я хочу, чтобы ты знала, я был счастлив очень все то время, что ты была со мной. И сейчас счастлив». Звучит почти издевательски, но это так. Он хотел уберечь меня, отгородить своей любовью от того, что было рядом. Там, где кончались его руки, начинался другой мир, бессмысленный в своей жестокости. А здесь, сейчас, спокойно и счастливо. Только он и я. Мы любим друг друга, и психи всего мира не в силах нам помешать. Иллюзия. И как любая иллюзия, это длилось недолго. В дверь громко постучали. Потом она распахнулась, и в комнату ввалился Дэн. В руках у него была бутылка виски и 3 стакана с кубиками льда. Они мелодично ударялись друг от друга, а Дэн ухмылялся. «Незваный гость хуже татарина», — пробормотал он. «Особенно я, особенно сейчас. Но я все равно не уйду, это вы уже поняли. Давайте выпьем». Он бухнул на стол бутылку и расставил стаканы. Судя по всему, он был уже здорово пьян. Я по опыту знала. Выпивка действует на Дэна примерно так же, как и на меня. Глаза красные, язык и ноги заплетаются, но голова ясная. Гадай теперь, что он в очередной раз затеял. Дэн разлил виски в стаканы, поднял свой. «Ну что ж, на вашей свадьбе погулять не пришлось, но лучше поздно, чем никогда». Он сделал глоток и на нас уставился. «За счастье грех не выпить». Мы тоже сделали по глотку. «Считаешь меня психом?» — полез Дэн к Антону. «Правильно. Не мудрено свихнуться, когда под носом каждый раз одно и то же. Будь пистолет заряжен, она бы его пристрелила. Я, кстати, своего папашу тоже пристрелил. И правильно, ничуть не жалею. Засранец это заслужил. Выходит, я с этими сукиными детьми одного поля ягода. Сладкая меня мразью назвала. Не сейчас, давно. Сейчас она помалкивает. Из-за тебя. Из-за мальчишки. Сладкая зря не скажет. Иногда лучше быть тупой дубиной, которая ничего не чувствует. Но мне-то хватает ума понять, на что я профукал свою жизнь». Слышал, как он мне бабло предлагал. Он из тех, кто верит, все можно купить. Многое бы я отдал, чтоб так оно и было. Но Дэн развел руками и пьяно засмеялся. «Нет, я тебе завидую, парень. Повезло тебе. Не пришлось из нее любовь выколачивать. А что мне еще оставалось? Знаю, знаю. Глупо жаловаться. Ей от меня тоже досталось. Будем считать, что квиты. Любовь такой, как она, дорогого стоит. Моя девочка не предаст, не обманет. И если говорит «да», можешь быть спокоен. «Да» я от нее не слышал. Короче, вот ее не купишь. И это очень грустно для меня. И ты ведь мог смыться сегодня. В гостинице точно мог. Но ты остался. Хотя предположить нетрудно, чем все это закончится для тебя, когда я найду мальчишку. Кстати, я бы тоже остался. Никогда и ни за что от нее не откажусь. Понял? Ладно. С лирикой покончили. Теперь о деле. «Дэн», — сказала я, — «мы могли бы попытаться проникнуть в дом Матвеева». Я думал об этом. На подготовку нужно время. К тому же соваться туда днем глупо. Хотя месторасположение дома дает нам шанс. Он в самом центре. Но в конце переулка рядом только церковь. Но днем в церкви проходит служба. Кто-то может обратить на нашу возню внимание и вызвать полицию. Если попытка окажется неудачной, ребенка увезут, и на его поиски уйдет не один день. К тому же останется проблема. Твои, а теперь и мои враги вряд ли успокоятся. Выход один — идти вечером, когда все эти деятели соберутся на совещание. Ты спятил, там будет полно охраны. Думаю, ее там и сейчас предостаточно. Главное — не дать им очухаться. Найду мальчишку и перестреляю всю эту сволочь. «Собираешься штурмовать дом?» — произнес Тони. «Точно. Обычная спецназовская операция. Кстати, Матвеев отправил семью в Испанию. Одной головной болью меньше. В доме ребенок, если начнется штурм, — сказала я, — каковы его шансы выжить?» «Детка, когда мы нагрянем, они, скорее всего, решат, что Долгих пронюхал об их шалостях. Им будет не до ребенка, если сможем проделать все быстро. В общем, шансы велики, я бы рискнул. Твоего сына держат в какой-нибудь дальней комнате, подальше от любопытных глаз. А если старик соврал, и его там нет?» «Матвеев знает, где он. Матвеев или Стас. Стас тоже будет там, как же без него?» «Дэн», — вновь заговорил Тони, — «у тебя не возникло ощущения, что старика нам просто сдали?» «И в доме нас ждет ловушка», — усмехнулся Миронов. «И об этом я думал. Что ж, мы будем к этому готовы. Если повезет, я верну тебе сына. Если нет, тогда разыскать его вам поможет Макс. Он останется здесь, с вами. Утром у нас будет точный план дома, схема сигнализации и прочее. К 11 вечера мы успеем подготовиться». «Я уверена, есть еще возможности. Должны быть», — сказала я. «Риск очень велик. И для мальчика, и для тебя. Если кто-то из них успеет вызвать полицию, живым тебя оттуда не уйти». «Я бывал в переделках и похуже. Можешь мне поверить», — засмеялся он. «Возьмем самый скверный вариант. Мне не повезло. Придавать огласке факт нападения не в их интересах. Долгих быстро сообразит, в чем дело, когда узнает о сборище, устроенном дружками. Они поспешат замять дело и вернут мальчика Рахманову. Пусть не тебе, а ему, но он будет в безопасности. А вы сможете покинуть город». «Я все решил». «Поднимаясь», — сказал он. «Нет», — сказала я и повторила резко. «Нет». «Сладкая», — покачал головой Дэн. «Уж если меня так и тянет в герои, не мешай. Дай возможность почувствовать себя человеком». Он усмехнулся, сделал глоток из стакана и направился к двери. «Если повезет, — сказал, не поворачиваясь, — я отпущу твоего парня. Тебя, извини, не могу. А его отпущу». Он помахал рукой и вышел из комнаты. «Это очень похоже на самоубийство», — вздохнул Тони. «И я сомневаюсь, что мальчик там». «Он уже все решил». Я потерла лицо руками, вздохнув устало. «А вот что будем делать мы?» Сон накрыл тяжелой волной ближе к 9 утра. Положив голову на плечо Тони, я провалилась в пустоту. Так мы и уснули, сидя на диване, сцепив руки. Меня разбудил стук в дверь. «Половина второго!» — проорал Макс. Тони рядом не было. Я вскочила, не сразу сообразив, что он в ванной. Через минуту он появился оттуда. Лицо бледное, под глазами круги, но во взгляде нет и намека на подавленность. Тревога? Да, но и ее он пытался скрыть. «Я переложил тебя в постель 2 часа назад», — сказал он, целуя меня. «Удалось поспать?» — спросила я. «Да, все хорошо». Я стояла под душем, мысленно оценивая наш план. Он ни к черту не годился. Слишком много «но», и слишком многое зависит от Дэна. Любая непредвиденная ситуация, и весь план рассыпется, как карточный домик. Но другого не было. Вскоре мы покинули отведенную нам комнату. Собачки с потерянным видом бродили по коридору. Из столовой доносились голоса. Мы направились туда. Тони хмурился, о чем-то размышляя, но стоило нам встретиться взглядами, улыбнулся. За большим круглым столом сидели 10 мужчин. Они показались мне похожими друг на друга. Короткие стрижки, накачанные тела, выражение лиц. Обедали, болтая о всякой ерунде. Шутили, сдержанно смеялись. Я мысленно усмехнулась, решив, что все это напоминает мне пародию на рыцарей круглого стола. Ритуальная трапеза перед битвой. Дэн заметно выделялся среди своих людей. И дело не только в его росте и голливудской физиономии. В них чувствовалось напряжение, а вот он был абсолютно спокоен. Смеялся от души, и глаза горели веселым озорством. «Ну вот, наши гости пожаловали», — произнес он, заметив нас. «Прошу». И указал на 2 свободных стула, оставленных словно нарочно. Скорее всего, именно так и было. «Сегодня у нас сухой закон». Дэн кивнул на стол, украшением которого были бутылки с минеральной водой. «А вы можете выпить. Вон там, в шкафу. Выпивка на любой вкус. Не забудьте поднять тост за нашу победу», — хмыкнул Макс. «Сегодня пойдем геройствовать в твою честь, о прекрасная». «Заткнись, Макс», — одернул его Миронов. «Я пойду с тобой», — сказал Тони. «И я», — подала я голос. Макс раздраженно фыркнул. Дэн склонил голову на бок, вроде бы что-то прикидывая. «Зачем?» — спросил через некоторое время. «Там мой ребенок. Мы идем с тобой». «Если ты думаешь, что я начну путаться под ногами», — вновь заговорил Тони. «Я так не думаю», — покачал головой Дэн. «Ты смог уйти от моих парней, а это кое-что дозначит». «Хорошо». Неожиданно легко согласился он. Физиономия Макса налилась кровью от бешенства. «Ты дашь ему оружие?» «С оружием или без, но я пойду». Лицо Тони точно окаменело. Мужчины за столом притихли. У кого-то звякнул столовый прибор, и вновь тишина. «Ты ведь сказал», — продолжил Тони. «Решим проблему, а потом между собой разберемся». «Я так сказал?» «Я так сказал», — повторил Дэн, взглянув на Макса. «Что ж, слово не воробей. Успокойся, приятель». Снова повернулся он к телохранителю. «Этот парень не из тех, кто стреляет в спину. А тебе, милая, придется подождать в машине. Война — занятие для мужчин. Бабам там не место. И это не обсуждается». Мы уставились друг на друга, и по выражению его глаз я поняла, возражать бесполезно. Через 30 минут обед закончился. Я убрала посуду. На столе появились карты района и какие-то схемы. Мужчины стояли, тесно прижавшись друг к другу, разглядывая их. Тони оказался слева от Дэна. Справа, конечно, был Макс. Они негромко переговаривались, но обрывки фраз до меня долетали. Заговорил Тони, что-то показывая на карте. Дэн его выслушал и кивнул. «А башка у парня неплохо работает», — засмеялся он, обращаясь к Максу. Тот едва заметно поморщился. Я запихала посуду в посудомоечную машину, впервые в жизни искренне сожалея, что я не мужчина. Вряд ли бы меня погнали, подойди я сейчас к столу, но дело не в этом. Дело в том, что в те минуты я чувствовала неуместность своего там присутствия. И зло усмехнулась. Женщине положено ждать мужчин с победой или готовиться их оплакать. В какой-то момент мне захотелось остановить их, прекратив все это. Тони прав, затея напоминает групповое самоубийство. Но если Макс, скорее всего, согласился бы со мной, то остальные, похоже, не видели в происходящем ничего особенного. Привычка? Или Дэн им предложил такие деньги, что чувство самосохранения победило элементарная жадность. Вдруг моего сына там нет, а Тони вместе со всеми окажется в ловушке. С одной стороны, люди Матвеева, которых может быть гораздо больше, чем предполагается. С другой — полиция, которая способна появиться в любой момент. И как поведет себя Дэн, если им вдруг повезет? Что мешает ему расправиться с Тони? Данное слово? Я готова ему поверить? И мой сын. Я уже не знала, чего боюсь больше — того, что он там, или того, что в доме его не окажется. Часа через два несколько человек покинули крепость Дэна. Про меня вроде бы все забыли. Время тянулось медленно, а я пребывала в каком-то полуобморочном состоянии. Комок нервов и мыслей, мечущихся по замкнутому кругу. От меня уже ничего не зависит, — с тоской думала я. Около 10 в комнату, где я находилась, вошел Тони. Он был одет в штаны свободного покроя, высокие ботинки и черную рубашку. Форма чем-то напоминала ту, которую обычно носят охранники. Но мне казалось, что муж одет по-военному, и это вдруг испугало. А еще я подумала, что никогда не видела его в форме. Я даже не пыталась представить в ней Антона. До того он казался мне мирным человеком. Как же его когда-то занесло на войну? Временами думала я с удивлением. Ведь это было его решение. Его. Но я также знала, что войну он ненавидит и никогда не считал ее своим делом, в отличие от Дэна, которого предстоящее вроде бы даже радовало. Они очень разные, хотя когда-то сделали один и тот же выбор. И вот теперь они отправляются вместе. Идиотская шутка судьбы. «Все хорошо», — сказал он мне. «А что еще он мог сказать?» «Пожалуйста, будь осторожен». Сколько женщин произносили эти слова до меня. И сколько еще произнесут. В комнату заглянул Дэн. «Прощайтесь. Уверяю тебя, детка, это ненадолго. Господь шепнул мне на ухо, все будет окей». «Боюсь, ты его так достал, что он может и передумать», — съязвила я. Дэн засмеялся. «А я-то надеялся, ты пожелаешь мне удачи». «Удачи», — сказала я. В холле были разложены амуниция и оружие. Макс в бронежилете с автоматом в руках выглядел так лихо, хоть сейчас на рекламный плакат. «Бог войны, да и только!» Он подмигнул, заметив мой взгляд. «Пора выдвигаться», — посмотрев на часы, заявил он. «Поторопись, Дэн!» «Я готов», — ответил тот. «Бронежилет!» — кивнул Макс в сторону амуниции. «Нахрена он мне, я заговоренный?» «Кончай дурить!» — разозлился его телохранитель. «Ты меня достал своими выходками!» Я помогала Тони надеть бронежилет, и, услышав это, подхватила бронежилет с пола и сунула его в руки Дэна. «Не будь идиотом!» «Ты за меня боишься, милая?» — засмеялся он. «Тебе же лучше, если меня сегодня пристрелят». «Ты обещал мне вернуть ребенка. Помни об этом». «Староват я в нем бегать». С притворной грустью вздохнул он, но больше дурака не валял. Во дворе ждал микроавтобус. Дэн устроился сзади, скалил зубы, поглядывая на нас. Наплевав на его взгляды, я взяла мужа за руку и поцеловала. Торопливо, совсем не так, как хотела. «На подвиг тебя благословили», — съязвил Дэн. «А я, надо полагать, обойдусь». «Пока, сладкая». Тони влез в микроавтобус и захлопнул дверь. «Мы поедем втроем», — сказал мне Макс. Я оказалась рядом с ним на заднем сиденье джипа. Ворота открылись. Что будет через несколько часов? О чем я стану думать? Чего бояться? И есть ли эти несколько часов впереди? Дом, где жил Матвеев, был всего в 10 минутах езды. На ближайшем перекрестке мы разделились. Микроавтобус покатил вперед, а джип свернул направо и начал спуск к реке. Я успела взглянуть на карту. Дом Матвеева на холме в 200 метрах от церкви. Сразу за домом — обрыв, пустое пространство, поросшее кустарником. Строительство здесь запрещено, однако для Матвеева, видимо, сделали исключение. Живописный переулок в самом центре. Но если окажешься там, чувствуешь себя точно в сельской местности. Ни души вокруг. Прихожане обычно пользовались другим переулком. Он выходил к троллейбусной остановке. Матвеев, наверное, радовался, что может жить в тишине и покое. Хотя теперь расположение дома было на руку нам, а отнюдь не ему. Джип остановился в нескольких метрах от развилки. Этой дорогой пользовались редко, в основном жители ближайшей улицы, где шло интенсивное строительство. Здесь еще сохранились огромные липы. Они закрывали от меня холм и дом Матвеева. Впрочем, с этого места я могла бы увидеть разве что крышу. Макс включил рацию. Низкий мужской голос пробасил: «Два охранника возле ворот. Один разговаривает по мобильному. Подъехала машина, в ней трое. Еще одна. Как у вас?» «Все тихо», — ответили ему. «Третья машина. Вижу двоих человек. Один из охранников вместе с гостями вошел в дом. Думаю, все собрались». Голос Дэна: «Выждем еще минут 10». Напряжение нарастало. Я закрыла глаза и вновь услышала голоса, но смысл сказанного из-за неимоверного напряжения ускользал. «По местам!» — вновь голос Дэна. «Макс!» — позвал он. «Пока, приятель. Смотри за ней как следует». Он вдруг засмеялся. «В кои-то веки мы за правое дело. С нами Бог, парни! Начинаем!» Пошли помехи, а потом все стихло. Макс взглянул на часы. «Трогай», — бросил водителю. Джип начал подъем в гору. «Если в 10 минут не уложится», — пробормотал Макс сквозь зубы, но обращался вовсе не ко мне. Пожалуй, он и сам удивился, что произнес это вслух. И стало ясно, он чувствует то же, что и я. Наверное, ему было бы проще сейчас оказаться там, а не сидеть рядом со мной. Мы въехали в переулок со стороны церкви. Ворота церковной ограды закрыты, ни души вокруг. Два прожектора освещали купол. Золотой крест словно парил в темном небе. «Молишься?» — с усмешкой спросил Макс и вновь взглянул на часы. Звуки города почти не долетали сюда. Нас будто обволакивало невидимым коконом. 11 минут. «Давай, Дэн, ответь мне». Тишина. «Почему так тихо?» — прошептала я. «Слава богу!» — хмыкнул он. «Дэн, сукин сын, где ты?» И тут включилась рация. «Порядок», — услышала я знакомый голос. «Как у вас?» «Все чисто», — повеселел Макс. А я распахнула дверцу и бросилась к дому. «Куда?» — заорал он. «Стой, дура!» И припустился за мной. Я надеялась, что в бронежилете он будет не очень-то поворотлив. Сейчас я могла думать только об одном. Я должна быть рядом с Тони, во что бы то ни стало. Непреодолимое препятствие на пути. Калитка оказалась заперта. Я слышала топот ног сзади, тяжелое дыхание Макса, и тут ворота открылись. Микроавтобус, показавшийся из переулка, на скорости влетел во двор, лихо развернулся, а я, вбежав во двор следом, поднялась на крыльцо, распахнула дверь. Кровь на мраморном полу. Трупы в холле, в просторной гостиной. Их было не меньше десятка. Матвеева я узнала с трудом. Выстрелом ему разнесло половину черепа. Выходит, стреляли из оружия с глушителем, ведь ни одного выстрела мы так и не слышали. Стаса не было среди убитых, по крайней мере, здесь. Сколько их еще в этом доме? Навстречу мне шел Дэн. Трое мужчин рядом. «Макс!» — рявкнул он. «Какого хрена? Ведь я сказал, смотри за ней!» «Мне ей что, ноги отстрелить?» буркнул Макс за моей спиной. «Где Тони?» — сквозь зубы спросила я. «Здесь. Куда ему деться? Жив-здоров твой муженек». Дэн ткнул пальцем куда-то в бок. Я повернула голову и увидела в дверях Тони. Он как раз выходил из кухни. «Ребенка тут нет», — сказал Антон. Голос звучал как-то странно. Точно каждое слово он произносил с трудом. «Нет?» «Уходим», — поторопил Дэн и схватил меня за плечо. Я сбросила его руку. «Где мой ребенок?» — заорала отчаянно. Матвеев сказал, за него отвечал Стас. Стас был в доме. До того, как мы появились, здесь точно был. «Где мой ребенок?» — вновь крикнула я. «Вот только истерик мне не хватало. Твоего сына тут нет и не было». Мы предполагали, что мальчика может и не быть в доме. Я должна была подготовиться к этому, но слова Дэна вызвали смятение. Нет, ужас. Все вдруг перестало иметь значение, все кроме одного. А если он все-таки здесь, запертый где-то в подвале, одинокий, запуганный? «Вы осмотрели дом?» — спросила я с поразившим меня саму спокойствием. «Сколько раз тебе повторять, пацана тут не было!» Дэн вновь схватил меня за руку. «Пока я не обыщу дом, отсюда не уйду». «Чёрт!» — пробормотал Дэн сквозь зубы. «Переверните здесь все вверх дном!» — сказал громко. «Возможно, где-то есть тайник. Тому, кто найдет мальчишку, премия 20 штук баксов. У нас нет времени на это», — возразил Макс. «Надо было раньше думать, до того, как она у тебя из-под носа сбежала», — хмыкнул Дэн и добавил. «Шевелитесь, мать вашу!» Я металась по дому, заглядывая в многочисленные комнаты, и звала. «Коля, где ты? Пожалуйста, ответь мне!» Вбежала в одну из комнат первого этажа, нащупала выключатель. Вспыхнул свет, и в этот момент мне показалось, что я слышу какой-то звук. Шорох или вздох? Я быстро огляделась. Кровать, прикроватные тумбочки, большой шкаф. Скорее всего, гостевая спальня. Ею не часто пользовались. Она напоминала гостиничный номер, отсутствием безделушек и прочих дорогих сердцу вещей. Шкаф. Если шорох мне не померещился, я подошла и потянула на себя дверцу. На плечиках висела одежда. Совсем немного. Я сдвинула их в сторону и увидела направленный на меня пистолет. Молодой мужчина, сидя на корточках, с побелевшим от страха лицом, сжимал оружие. Рука его дрожала. Мы смотрели друг на друга, зрачок в зрачок. «Как нелепо», — подумала я. А еще подумала о сыне, которого никогда не увижу. И спросила. «Где ребенок?» «Не знаю». С трудом произнес он так тихо, что я едва расслышала и попятилась назад. Все остальное произошло мгновенно. Почувствовав чье-то присутствие сзади, я повернула голову и увидела Дэна. В ту же секунду грохнул выстрел, но Дэн успел схватить меня, развернув к себе, и стал живым щитом, спиной заслоняя меня от пуль. Я сжалась в комок, пригнув голову. Слышала, что кто-то от двери выстрелил в ответ. Вдруг все стихло. «Цела?» Испуганно спросил Дэн, вновь развернув меня. Легко, точно куклу. Торопливо оглядел с головы до ног и перевел дух. «Откуда взялся этот придурок?» — рявкнул в сердцах. Теперь в его глазах плескался гнев, и обращен он был на его парней, толпой ввалившихся в комнату. Я перевела взгляд на шкаф, на мужчину, который там прятался, еще минуту назад живого. Он лежал, вытянув ноги, лицо скрыто женской блузкой, которая во время стрельбы упала с вешалки. А потом увидела Тони. Держась обеими руками за живот, он стоял, привалившись к стене. Бронежилета на нем не было. Наверное, он снял его, решив, что теперь он без надобности, а двигаться без него куда удобнее. Возле ног мужа лежал пистолет. И я поняла, охранника убил Антон, и тем самым спас нас с Дэном. Но парень успел выстрелить в него. Макс, последним вбежавший в комнату, шагнул к Тони и подхватил его, прежде чем тот начал падать. А я была не в силах пошевелиться, видя окровавленные руки Тони. Дэн сгреб меня в охапку. Двое мужчин пришли на помощь Максу. Теперь они несли Тони втроем. Действовали быстро, слаженно, точно роботы в человеческом обличье. Через несколько минут мы были в микроавтобусе. Антона положили на пол между сиденьями, сунув ему под голову чью-то куртку. Я стояла на коленях рядом с ним, чувствуя плечо Дэна. «Дэн, ему нужен врач», — смогла произнести я. Мужчины вокруг меня молчали. Микроавтобус двигался на предельной скорости, и я знала, что любой толчок причиняет Тони невыносимую боль. «Останови машину!» — заорала отчаянно. — «Останови! Я вызову скорую! Бросьте нас здесь!» Тони с трудом поднял руку, коснулся моих губ и едва слышно произнес. — «Нет, ты ведь воевал», — вздохнув, спросил его Дэн. — «Тогда знаешь, с такой раной не живут». Смысл сказанного не доходил до меня, Я не могла поверить. Не хотела. Микроавтобус притормозил. В нависшей тишине скрипнули ворота. Я поняла, что мы въехали во двор конторы Миронова. Машина остановилась, но все продолжали сидеть в молчании. Тони как будто собирался с силами. Дэн положил руку на его ладонь. Они смотрели в глаза друг другу. Долго. Так долго, что это невозможно было выдержать. Я видела, с каким трудом дается Тони каждый вздох, как мучительно пробиваются слова, но он смог произнести: «Помоги ей». Дэн медленно кивнул. «Не сомневайся, пока я жив, ее никто пальцем не тронет». Тони положил окровавленную ладонь поверх его руки и попытался еще что-то сказать, но вместо слов я услышала стон, а потом взгляд его замер, и я поняла, что его больше нет. И вместе с тягучей пустотой, в которой я вдруг оказалась, со слезами, которыми плакала моя душа, пришла обида, злая, невыносимая. От того, что его последний взгляд и последние слова были обращены не ко мне. Дэн закрыл ему глаза и сказал: «Мне нравился твой парень. Хорошо, что его убил не я». В темноте комнаты окружающие предметы угадывались с трудом. Я лежала, натянув одеяло до самого подбородка. Не быть, не видеть, не чувствовать. Вспыхнул свет настольной лампы, и Дэн опустился на кровать рядом со мной. «Ты хоть воды выпей», — проворчал он. «Лежишь так третий день». «Третий день?» — подумала я. «Только-то? Неужели прошло всего 3 дня?» «Может, говорить этого сейчас не стоит, но я все-таки скажу. Парни отвезли его к областной больнице. Он сейчас в морге. Его пока не опознали, но, думаю, много времени это не займет. По крайней мере, похоронят по-человечески. Мне заняться или твоему Виссариону? Тебе в городе пока лучше не показываться». Я поднялась с кровати, но свои силы переоценила. Пришлось сесть. «Принести что-нибудь поесть?» — спросил Дэн. «Ты знаешь, где мой сын?» — задала я вопрос. «Знаю, с кем», — ответил он неохотно. — «Нас развели как лохов, милая. Все просто. Матвеев доверял Стасу, считая его своим человеком. Но тот в их распрях принял сторону долгих. Между прочим, разумно. Забрал мальчишку из квартиры, где его держала Лика, и передал отцу. А Матвееву сказал, что надежно спрятал. Поэтому Рахманов избежал. Не один. С сыном. А мы полезли в тот чертов дом и перестреляли всех недругов долгих». «И ты узнал об этом только сейчас?» На мгновение мне показалось, что он отведет взгляд. Но он продолжал смотреть мне в глаза, а потом усмехнулся. «Несмотря на большое горе, соображаешь ты неплохо. Я хорошо тебя знаю. Сколько долгих тебе заплатил?» «Скажем так, мой счет значительно пополнился. Не вздумай обвинять меня в смерти твоего мужа. Он сам вызвался идти с нами. Никто не просил». «Ты был очень убедителен», — сказала я с усмешкой. «В то утро, когда ты так талантливо изображал пьяного, я тебе поверила. Поверила, что ты делаешь это для меня». «А для кого?» — разозлился он. — «Долгих по-прежнему хозяин в городе. Через месяц-другой все поутихнет, и ты сможешь жить преспокойно. В твою сторону никто чихнуть не посмеет. А мальчишку я найду, куда бы Рахманов его не запрятал. Хочешь сына? Будет тебе сын». — «Думаешь, я запрыгаю от радости? Вернешь мне ребенка, чтобы держать его в заложниках? Я буду Бога молить, чтобы ты никогда его не нашел. Даже если я его больше не увижу. Родной отец, какой бы сволочью он ни был, все-таки лучше, чем ты». «Вот как? Уверен, дорогуша, у тебя был наготове план, как оставить меня в дураках. Ты бы им воспользовалась». и вряд ли испытывала муки совести, зная, что я начну тихо съезжать с катушек. «Испытывала», — сказала я. «Что?» — не понял он. «Я испытывала муки совести, если тебе интересно. Оказалось, зря». «Детка», — вздохнул он. «Кончай упрямиться. Ты же видишь, даже Господь на моей стороне. В доме Матвеева могли пристрелить меня, а пристрелили твоего Тони. Это даже не намек, тебя просто пихают в мои объятия. Ты бы его убил? Твоего мужа? Я бы его отпустил, как обещал. Потом убил бы, конечно. Одна женщина, один мужчина. И третьему тут не место. Кстати, Долгих звонил. Хочет с тобой встретиться. «Зачем?» — хмыкнула я. «Догадаться нетрудно. Я ведь говорил, рядом с тобой последнему мерзавцу хочется выглядеть приличным человеком. Растолкует тебе, что к чему. Оправдается». «Ты всерьез так думаешь?» «Всерьез», — кивнул он. «Занятные вы люди». «Ага, особенно я. Ты своими душевными переживаниями так меня достала. Ей-богу, я подумывал тебя отпустить». «Ну, так отпусти». «А потом что? Застрелиться?» «Ты не обидишься, если я скажу, что не буду против?» — сказала я серьезно. «Нет, не обижусь. Когда-нибудь тебе надоест дурака валять». «А ты собак своих спусти. Сразу стану покладистой». Он ударил меня, а я засмеялась. Утром он опять пришел, держа в руках поднос, на котором стояли чайник, чашка, какая-то еда, заботливо прикрытая тарелочкой. Выглядел даже трогательно. Паук, старательно откармливающий муху, чтобы была поаппетитнее. Поставил поднос на тумбочку и сказал с наигранной суровостью. «Откажешься есть, буду кормить тебя с ложки, предварительно связав». Он помог мне приподняться, сунул под спину подушку и в самом деле ухватился за ложку, намереваясь меня кормить. «Эй», — сказала я, — «руки у меня пока еще целы». Я попробовала проглотить кусок, но желудок этому воспротивился. Я бросилась к туалету, стояла, согнувшись над унитазом. Дэн вошел и привалился к раковине. «Тебя надо показать врачу». В голосе беспокойство. «Вдруг да и обнаружат смертельную болезнь», — подумала я. — Вот будет хохма. К сожалению, такое случается только в дешевых мелодрамах. От унитаза я переместилась к раковине, умылась, избегая смотреть в зеркало. — Хотя бы в сортире ты можешь оставить меня в покое? — справившись с дурнотой, спросила я. — Не могу, — отрезал он. — Просто не могу. Поняла? Дэн ладонью отбросил мои волосы с лица, поцеловал. Даже отвращения не возникло. Тупое равнодушие. Но он расценил это по-своему. Поднял меня на руки, перенес на кровать, лег рядом, обнял, уткнувшись лицом в мои волосы. Я закрыла глаза. Не быть, не видеть, не чувствовать. «Хочешь ребенка?» — спросил он. Я давно знала, что он спятил, вот и не видела смысла отвечать. «Твоего и моего. До тебя я никогда не задумывался об этом. Если честно, мне это было нафиг не нужно. Моя семейка никак не располагала к мыслям о деторождении. Сопливые ублюдки, вечно вопящая мамаша. И, лежа с кем-нибудь в постели, у меня и мысли не было, что это может значить хоть что-то. Удовольствие, да, но и только. Но когда я с тобой... Я чувствую себя Богом, в нашей власти подарить кому-то жизнь. Я-то думал, что умею только убивать, а Господь сделал мне такой роскошный подарок. Каждый раз у меня крышу сносит, потому что понимаю, это что-то священное, загадочное. Жаль, словами не передать, что я чувствую, когда ты рядом, когда мы одно целое. Я сделаю для тебя что угодно, но одного не могу — жить без тебя. Я лежала, боясь пошевелиться. Мне хотелось высмеять его, разозлить. Очень хотелось. А вместо этого вдруг подумала. Ведь он прав. Мы всемогущи, когда способны подарить жизнь, а не отбирать ее сотнями. Я буду тебе хорошим мужем и буду хорошим отцом. Таким, какого у меня никогда не было. Ты упрямишься, не хочешь мне верить. Но так будет. Дай мне год. И если через год ты скажешь «нет», так и быть, я тебя отпущу. Он поднялся с кровати и произнес совсем другим тоном. Долгих опять звонил. Послать его к черту? Отчего же? Пожала я плечами, торопясь забыть все, что он только что говорил. Зачеркнуть, словно этого и не было. Но что-то, наверное, проскользнуло в моем голосе. Едва ощутимый намек на печаль от невозможности подобного. Как в детстве, когда слушаешь сказку, радуясь счастливому концу. Дэн чуть заметно улыбнулся, как будто догадывался, о чем я думаю. «Послушаю, что он скажет», — кашлянув, добавила я и отвела взгляд. «Поедешь со мной?» «Макс проводит. Вряд ли Долгих очень обрадуется, увидев меня». У Макса нашлись срочные дела, и я отправилась в компании двух головорезов. Когда мы подъехали к офису, один из них остался ждать в машине, другой вместе со мной вошел в здание, но дальше холла его не пустили. Охранник проводил меня к лифту, и я поднялась на второй этаж. В приемной не было ни души, даже секретарь отсутствовал. Дверь в кабинет распахнута настежь. Долгих сидел за столом. «Здравствуйте, Юля», — сказал он, окинув меня взглядом. «Выглядите неважно». «Странно», — удивилась я. «Отлично себя чувствую». Я придвинула стул и села, не дожидаясь приглашения. Он продолжал меня рассматривать. То ли не знал, как начать разговор, то ли всерьез считал, что может увидеть что-то новое. «Я не собираюсь оправдываться». Наконец заговорил он, а я невежливо перебила. «Помилуйте, какие оправдания?» «Могу сказать только одно. Мальчику с того момента, как его забрал Стас, ничто не угрожало. Он сразу же отвез его к отцу». «Это делает вам честь». «Мне понятна ваша ирония. Я воспользовался ситуацией, обыграл ее в свою пользу. А вы разве никогда не пытались сделать то же самое?» «Я поняла. Мы все немного сволочи. Или много. Как кому нравится. Не обращайте внимания», — усмехнулась я. «Победители и побежденные одну и ту же ситуацию видят немного иначе». «Я знаю, что произошло с вашим мужем. И я сожалею, Юля». А я перегнулась к нему и спросила. «Вы можете мне его вернуть? Нет? Тогда нахрен мне ваше сожаление?» Он кивнул, вроде бы соглашаясь. «Ваши отношения с Мироновым...» «Прекрасные», — вновь перебила я. «Учитывая, что стоит мне выйти замуж, как я в одночасье становлюсь вдовой, может, и здесь все сложится вполне удачно». «Я вам обязан», — откинувшись на спинку кресла, сказал он. Прозвучало это излишне резко, словно подобный факт не очень-то ему нравился. «Когда мы договаривались с Мироновым, в общем, одним из пунктов соглашения был такой. Вы остаетесь с ним. Вы рассказали ему, что произошло в прошлый раз?» «Нет, но у этого психа голова неплохо соображает». Долгих кивнул, открыл ящик стола, достал пухлый конверт и пододвинул его ближе ко мне. «Здесь документы и деньги на первое время. Как видите, история повторяется», — усмехнулся он. «Это типа «вы меня отпускаете?» — засмеялась я. «Может, и машину дадите? Жаль, уйду я недалеко. Но все равно спасибо. Я тронута. Данное слово ради меня нарушаете». Я поднялась и пошла к двери, оставив конверт на столе. «На машине вы не уйдете», — сказал он мне в спину. «А если вертолет?» Я повернулась и спросила с усмешкой. «У вас и вертолет есть?» «У меня много чего есть. Конечно, ваши конвоиры обратят на него внимание, но помешать не смогут. К тому моменту, когда об этом узнает Миронов, Вы будете уже довольно далеко отсюда. «Где мой сын?» — спросила я. «За границей. Вместе со своим отцом. Юля, я ведь предупреждал в нашу предпоследнюю встречу. Вам придется смириться с тем, что сына вы никогда не увидите». «Передайте Рахманову». Начала я и замолчала. «Что?» — спросил Долгих. «Ничего», — пожала я плечами. Взяла конверт и усмехнулась. «Где ваш вертолет? До последнего момента я не верила, что все это происходит в действительности. Но на крыше офиса действительно оказалась вертолетная площадка, а на ней вертолет. «Вас доставят в соседний областной центр. Там будет ждать машина. Отвезет, куда пожелаете. Ну, а дальше? Дальше сами». Я махнула рукой и забралась в кабину. Пилот, пожилой усатый дядька, посмотрел на меня с улыбкой и спросил: «Поехали?» И мы поднялись в воздух. А я засмеялась от переполнившего меня чувства свободы. «Здорово!» — повернувшись ко мне, спросил пилот. А я ответила: «Еще как». Машина ждала меня прямо на летном поле. Через 3 часа я была уже за 100 километров от родного города и торопилась увеличить расстояние. Машина сменила автобус, потом попутка, все дальше и дальше. Пока, выйдя из очередного вокзала на очередную площадь, я вдруг не поняла. В своем стремлении тщательно замести следы я, в общем-то, двигаюсь по кругу. В этом не было бы ничего особенного, не зациклись я на этой фразе «бег по кругу». В никуда. А куда бы я хотела? Найти тихую пристань? Начать новую жизнь? Это показалось таким нелепым, что я начала хохотать к большому неудовольствию прохожих, спешащих к стоянке такси. Я пересекла площадь и немного побродила по улицам. Увидела гостиницу и сняла номер. По утрам я отправлялась завтракать в здешний ресторан, в остальное время лежала в постели, совершая короткие вылазки в супермаркет, в основном за выпивкой. Горничные косились, забирая по утрам пустые бутылки из номера, но меня терпели, потому что платила я исправно, и, в общем-то, постояльцем была тихим. Разглядывая потолок, я в сотый раз прокручивала недавние события, поражаясь своей неспособности понять, что тогда происходило. Я должна была. Должна. Но не поняла. Запоздалое сожаление, запоздалое раскаяние. Ведь дай я себе труд задаться вопросом, как мог Рахманов бросить ребенка, в котором души не чаял, и сбежать неизвестно куда, истина бы непременно забрезжила. А я поспешила записать его в мерзавцы. Рвалась спасти сына, а вместо этого оказалась пешкой в чужой игре. Я появилась в городе, когда у Долгих возникли серьезные проблемы. Вот он и воспользовался ситуацией, подтолкнув своих бывших соратников к решению использовать мои киллерские навыки. В этом, конечно, ему помог Стас. Дэн принял мою сторону, что значительно усложнило жизнь врагам Долгих, зато позволило самому Вадиму Георгиевичу быстро с ним договориться. В результате мы оказались в доме Матвеева, где я надеялась найти сына. Полный бред, способный возникнуть лишь в мозгу вконец свихнувшейся мамаши. Если бы мы не пошли туда, Тони был бы жив. Он был бы жив, если бы в кафе в тот день, когда похитили Ромку, я поднялась из-за стола и просто ушла домой. Всего-то и надо было уйти. Но я не ушла. И сколько бы я ни копалась в недавних событиях, не придумывала варианты. Выходило одно и то же. В смерти Тони виновата я. Я, а не тот несчастный парень из охраны, что пытался спрятаться в шкафу. А еще была обида. Отчего бы ему не выстрелить сразу, когда я открыла шкаф? Оказал бы большую услугу. Как-то разом пришла осень. Я собиралась купить себе куртку, да все руки не доходили. Вернувшись из очередного похода в супермаркет, я выгружала из пакета бутылки, когда в дверь номера резко постучали. Горничная заглядывала утром. Оставалось лишь гадать, кого это принесло. За 3 недели я стала чем-то вроде местной достопримечательности, но, должно быть, успела надоесть хозяевам, и они обратились в полицию или попросту решили меня выгнать. Не беда, есть еще в городе гостиницы. И есть другие города. Я распахнула дверь, и в номер вошел Макс. Посмотрел на меня, покачал головой и сказал: «Ну и паршиво же ты выглядишь». «А как я тебя чувствую?» — усмехнулась я. «Выпить хочешь?» «Можно», — пожал он плечами. «Мы устроились возле окна, вместо стола используя подоконник». «Водку хлещешь дешевую», — заметил он, сделав пару глотков. «Экономишь?» «Пока не очень. Рассказывай, как там Дэн?» «Надеюсь, что хорошо. У нас слякоть, и он на солнышке греется. Тебя ждет. Обещал встретить у трапа самолета». «И я, конечно, заспешу на радостях». «Побежишь в припрыжку», — хмыкнул Макс. «Это он так сказал?» «Это я так подумал. Кстати, Дэн решил, что ему пора на покой». «А тебя что, на хозяйстве оставил?» «Ага». «Выходит, ты не прогадал?» Вновь усмехнулась я. «Не поверишь, но я по нему скучаю». «И в какой части света сейчас солнышко греет?» — спросила я. «Тебе лучше знать». «Давно он там?» «Всего неделю, а такое чувство, что не меньше года». Осиротел я одним словом. «Сочувствую». Макс достал мобильный, набрал номер и сказал: «Привет, Дэн, как дела?» «Сидит напротив». «Держи», — протянул он мне трубку. «Сладкая», — пропел Дэн мне в ухо. «Ну, наконец-то! Как же я рад тебя слышать! Страшно соскучился. Поторопись, мы тебя ждем». «Мы?» — насторожилась я. «Конечно. Отгадай, кто рядом со мной?» Пьяную одурь с меня как ветром сдуло. «Врешь!» — рявкнула я. «Детка, ты меня обижаешь. Рахманов считал, что надежно спрятал мальчишку. Но от дорогого друга у него секретов нет. На мое счастье. А мы с Долгих смогли договориться». «Значит, компромат на него все это время был у тебя?» Не спросила я, а скорее подумала вслух. «Если так, они действительно могли договориться. Интересно, и в этот раз Вадим Георгиевич сожалел?» «У меня, у кого же еще? Был уверен, что пригодится. Так что уже через сутки встретимся. Не могу выразить словами, как я рад». «Дай мне услышать ребенка», — потребовала я. «Еще чего. Прилетай, и услышишь, и увидишь». Он отключился. Макс взял мобильный из моих рук. «Ну что?» Он выложил на подоконник конверт, совсем как Долгих недавно, и продолжил. «Здесь паспорт и авиабилет. По-испански ты говоришь свободно. В общем, привыкай к новой жизни». Он помолчал немного, разглядывая меня. «Помнишь, как ты посмеялась однажды, что ваша история закончится банально? Утром скандал, к вечеру драка, ночью умопомрачительный секс и каждый год по ребенку. Может, и у тебя есть дар предвидения? Поторопись, самолет из Москвы вылетает через 9 часов». Макс еще продолжал говорить, а в голове точно сам собой уже складывался план. По большому счету, Дэну следовало сказать спасибо. Час назад я не видела в своей жизни никакого смысла. А сейчас он появился. Да еще какой. Не стоило ему трогать моего ребенка, тем более не стоило увозить его. Там не будет головорезов Дэна, только он и я. Что ж, Дэн, посмотрим, что выйдет из твоей затеи. «Набери-ка его номер», — сказала я, обращаясь к Максу. Тот взглянул настороженно, набрал номер и протянул мне телефон. «Ну, что скажешь, милая?» Услышав мой голос, весело поинтересовался Дэн. «Жди меня, дорогой», — ответила я и отвернулась к окну, чтобы Макс не увидел моего лица.